Глава 7. Снежные просторы диких земель. Со скорбью убедившись, что Тикса не думает закругляться, я повернулся к Лене и, стараясь, чтобы мой голос был услышан через непрестанный стук молотка, устало распорядился: «Разбиваем лагерь». «Слушаюсь, господин!» — обрадованно ответил Рыжий и поспешил спешиться. «Ежели Тикса в эту каменюгу так вцепился, то до завтрашнего утра его не оторвать!» «Я тоже так думаю», — хмыкнул я и, последовав примеру Лени, покинул надоевшее за день седло, к немалому облегчению лошади. «Первым делом лошадей обиходь, намаялись они сегодня». «Еще бы не намаяться!» — фыркнул Лени, принимая у меня повод. «Вокруг столько тропинок, а коротышка нас самые байраки да круче тащит!» «Ну, ему виднее, где железо искать. Все одно мы никуда не торопимся». «Ежели о железе говорить, господин, то, может, эти стальные образины мне с лагерем помогут?» Лени кивнул мне за спину, где неподвижно застыла уже спешившаяся четверка нергалов. Мрачные и безмолвные. Они одним своим присутствием нагнетали страх. Впрочем, за последние 6 дней, а именно столько дней назад мы покинули поселение, я уже успел привыкнуть к нергалам и даже начал их жалеть. Ведь я знал, какое ужасное зрелище скрывается за непроницаемыми железными масками шлемов. Да и сам процесс насыщения чего только стоит. Ничем не передать этот хлюпающий звук и глухой кашель, когда каша попадает не в то горло. «Нергалы, помогите Лене разбить лагерь!» Повысив голос, крикнул я железным истуканом, и они тотчас пришли в движение. Вернее, только 3 из них зашевелились и синхронно разошлись в стороны. 4-й остался стоять на месте, словно не услышав приказ. «Ну-ну», прищурившись, пробормотал я. «Опять та же самая история». С тех пор, как я вышел за стены поселения и двинулся по ущелью, нергалы постоянно находились поблизости от меня, окружив с 4 сторон. Заботливые телохранители, по-другому не скажешь. Вот только телохранители ли? Или лучше сказать, стража? Нергалы послушно таскали хворост для костра, сторожили наш покой ночью, ухаживали за лошадьми, помогали Тикси перетаскивать обломки камней и переворачивать валуны. Но при любом раскладе со мной всегда оставался один нергал, неотступно следующий за мной по пятам. «А ну-ка!» — хмыкнул я и крикнул. «Тебя это тоже касается! Помоги остальным с обустройством лагеря!» Стоящий передо мной нергал мгновенно перешел к действию и направился к видневшемуся поодаль кустарнику. Не успел я обрадоваться, как из заснеженных зарослей вышел другой нергал с охапкой сучьев в руках и зашагал ко мне, небрежно бросив дрова у будущего костра. Встал на то же место, где до этого стоял его собрат, и неподвижно замер. «Очень интересно», — протянул я, глядя на нергала. «Корис! Корис!» Окрик оторвал меня от размышлений и заставил повернуться на шум. По пояс, проваливаясь в сугробы, ко мне спешил Тикса, возбужденно размахивая в воздухе осколком камня. Добравшись до меня, гном радостно сунул мне под нос осколок и что-то залопотал на своем языке. Внимательно изучив маячивший перед лицом камень, я пришел к выводу, что он ничем не отличается от всех виденных мною ранее камней. Булыжник как булыжник, видел и покрасивее. Видя, что я не разделяю его радости, Тикса возмущенно подпрыгнул и зажестикулировал сразу обеими руками. Теперь в опасной близости от моего носа заплясал еще и солидных размеров молоток, в котором я без труда опознал личный инструмент мастера Древина. Тот постоянно таскал его за поясом, и я уже успел изучить его в деталях. Очень сомневаюсь, что Древин отдал его коротышке добровольно. Как пояснил старший из братьев, этот простой на вид молот Ему вручили вместе с поясом мастера-строителя. И он им очень дорожит. «Тикса, да ты не как у мастера Древина молоток спер!» Укоризненно воскликнул я, уличающе ткнув пальцем в инструмент. Уловив в моих словах имя Древина и правильно поняв, на что я указываю, гном проворно спрятал руку с молотком за спину и, состроив невинную физиономию, попытался отпереться от обвинений. «Древин? Нет, упер. Нет, подарок». «Подарок, говоришь?» — хмыкнул я. «Ты учти, по возвращению Древин тебе ноги вырвет». «Подарок? Да какой там подарок, господин?» — крикнул от разгорающего костра Лени. «Слушайте его больше! То-то я думаю, чего это дядька Древин по всему поселению бегал и с причитаниями под каждый камень заглядывал». «Тикса!» — вздохнул я. «Как ты мог? Он ведь тебя правда прибьет!» Поняв, что провести меня не удалось, Тикса избрал другую тактику. «Ха! Древин только молотка ходить, молоток таскать, и все!» Тикса напыжился, выпятил грудь и, заложив руки за спину, принялся расхаживать из стороны в сторону, изображая Древина. Получилось так смешно, что я не удержался от смешка, а обрадованный гном продолжил свою обличительную речь. «Молоток – не работа, а Тикса – молоток – работа. Тюк-тюк-тюк!» Тикса показал на примере, как именно он работает молотком. Тут он мог не стараться. За прошедшие 4 дня это непрестанное тюканье меня уже задрало. Стучит ровно дятел, только не по дереву, а по камню. Обреченно махнув рукой, я подытожил. Все равно ноги вырвет. Ладно, а камень зачем мне под нос суешь? Что это? Это? О-о-о! В экстазе гном закатил глаза. «Очень понятно!» Кивнул я и шикнул на согнувшегося от хохота рыжего. «Ты уже в 3-й раз приносишь мне камни и описываешь их как «о-о-о», «ы-ы-ы» и «а-а-а». Ну, понятнее от этого не становится. Тикса, ты язык наш учишь?» «Учишь, учишь!» Закивал Тикса, ткнул пальцем в незрачный камень, затем в переброшенную через мое плечо сумку. «Карта писать! Очень место хорошо!» «Да отмечу я твою находку на карте, отмечу!» Согласился я. «Потом пусть коин твои оханье и аханье расшифровывает. Одна надежда, что это железная руда». «Железо? Нет железа!» Замотал бородой гном. «Лучше!» «Да?» С сомнением спросил я, снимая с плеча сумку и доставая оттуда свернутую карту. «Ну-ну, иди дальше ищи. Может, и железо сыщем». Философски пожав плечами, Тикса всучил мне обломок и вновь умчался на склон примыкающего к поляне каменистого холма. Еще через пару мгновений оттуда донесся стук молотка. Тикса продолжил свои изыскания. Вытащив из седельной сумки одеяло, я расстелил его поверх нарубленного нергалами елового лапника и уселся, скрестив ноги. Разложив на коленях карту и определив, где мы находимся, отметил ее цифрой. Достал из сумки свою книгу для заметок и набросал несколько скупых строк. «Господин, дозвольте спросить!» Не выдержал Лени, с интересом поглядывая в мою сторону, не забывая подбрасывать щипящий над огнем котелок горсти снега. Оторвавшись от книги, я вопросительно взглянул на рыжего кашевара, и тот поспешно спросил. «Господин, вот вы так прилежно отмечаете все на карте, заметки делаете. Похоже, мы здесь надолго, ведь король помер. Тепереча можно и обратно вертаться за то, что вы последнего отпрыска из династии ихней прибили. Вам теперь еще и спасибо скажут, и в ножки покланятся». «Ага, покланятся», — засмеялся я. «Лени, Со смертью короля стало только хуже. Сейчас там такая резня начнется, что подумать страшно. Трон свободен, правящая династия мертва, и некому предъявить свои права на престол. Что отсюда получается? Ничего не получается, господин, не согласился Лени. Ведь вы на место короля не метите, нам домой вернуться и хватит. Нет, на престол я не претендую. Домой вернуться, говоришь? Куда домой? Ну, вы в замок, а мы в деревеньку нашу. Нет больше ни моего замка, ни вашей деревни. Забыл? Я лишен дворянства и всего имущества. В замке давно уже новый хозяин. Да и деревня не пустует. Некуда нам возвращаться. А учитывая смерть короля, то и вовсе боязно. Может, просто погрызутся да успокоятся. А может, и настоящая война начаться. Нет, Лени, мы уж лучше здесь пересидим, до возвращения Рикара подождем. Посмотрим, что за новости он принесет. Понятно, господин, помрачнел Лени. А что это ты так вернуться хочешь? Удивленно спросил я. Или в поселении слухи какие поползли нехорошие? Нет, господин, нет слухов. Отрицательно замотал головой рыжий и смущенно признался. Девушка у меня там была в соседней деревушке. Дело уж к свадьбе шло, а тут вон как дело повернулось. Может, и хорошо, что пожениться не успели, а то и она бы сюда попала. М-да, несколько озадаченно произнес я. Ну, это дело поправимое. Девушек пригожих и у нас хватает. Еще сыграем тебе свадьбу. И это верно, господин, солидно ответил Лени, расправляя плечи. Чай не урод какой, все при мне, сыграем. А верно ли, что вы с Ларисой обвенчаетесь скоро? Вот радость-то, господин. Что? Опешил я. Ты о чем? Ну как? Развел руками Лени. Не Лиена шепнула по секрету, что дело к свадьбе идет. Они с дядькой Рикаром и приготовления все начали. А, ясно. Нет, Лени, жениться я пока не собираюсь, хмыкнул я. А ты слухам поменьше верь. И вообще, хватит вопросы задавать. Лучше ужином займись. Да, господин, кивнул смущенный Лени и поспешил к мешкам с едой. Наконец-то оставив меня в покое и позволив сосредоточиться на карте. Мне надо было обдумать направление завтрашнего пути. Изначально я собирался описать вокруг подковы большой круг, чтобы разведать близлежащие местности. Но суровая реальность жизни внесла свои коррективы. Большая часть земель к югу от поселения была ярко окрашена в красный цвет, и туда я благоразумно решил не соваться, переключив свое внимание на северо-запад. Судя по обеим картам, что были в моем распоряжении, там находилось сразу два поселения в небольшом отдалении друг от друга. Что особенно радовало, в названии поселений не было никаких дворянских приставок «ван». Ближайшее находилось в паре дневных переходов от нас, у самой реки. Соответственно, и называлось оно «Излучина Аздоры». Я еще помню о найденном в пещере Шурди со стрелой в шее. Вполне может быть, что приплыл он именно оттуда. А значит, шанс наткнуться на живых людей резко повышается. Чем черт не шутит? Может, удастся разжиться скотом или хотя бы пятком куриц? Да и Тикси этот маршрут понравится. Пологие холмы, перемежающиеся редким лесом. Решено. Продолжаем двигаться на северо-запад. Кивнув в такт своим мыслям, я свернул карту и спрятал ее обратно в сумку. Туда же отправилась книга с заметками. На мои ноги упала чья-то тень. И, вскинув глаза, я наткнулся взглядом на четырех нергалов. Ну да, лагерь они уже разбили. И теперь вернулись к выполнению своей главной задачи – охрана моей драгоценной тушки. Знаете, Вы начинаете меня раздражать. Зло буркнул я, снизу вверх глядя на нависающие надо мной фигуры. Вам что, больше заняться нечем? Как и следовало ожидать, ответа не последовало. Нергалы даже не шелохнулись. «Займитесь собой», — велел я. «Покушайте там, отдохните, в карты сыграйте, наконец. Ну и про охрану лагеря не забывайте. Все, можете идти». Двойка нергалов развернулась и тяжело зашагала к лошадям, несущим седельные сумки с запасом серой каши и воды. Еще один направился к краю поляны, где и занял позицию для охраны, а последний остался на месте, в шаге от меня. «Так», — процедил я, — «а вот это уже перебор!» «Нергал, согни правую ногу в колени!» Нергал немедленно повиновался. «Хорошо, подними обе руки вверх!» Закованный в металл охранник выполнил этот приказ, застыв в нелепой позе со вздернутыми руками и поднятой ногой. «Молодец! А теперь приказываю уйти к костру и заняться собой». Нергал с лязгом опустил руки и, развернувшись на месте, зашагал прочь. Удовлетворенно поглядев ему вслед, я хмыкнул и повернулся к сумке, рядом с которой стоял незаметно подошедший нергал. Тот самый, который пару минут назад встал на стражу. Только что отправленный мною прочь нергал медленно опускался на землю рядом с костром, в то время как еще один уже шагал на окраину поляны, заменяя ушедшего часового. «Что?» — уже вне себя заорал я, вскакивая на ноги и ожигая невозмутимого охранника бешеным взглядом. «Да вы что, мать вашу, издеваетесь?» «Господин, что случилось?» — подлетел с земли Лени. «Ничего», — буркнул я, не сводя разъяренного взгляда с нергала. «Не отвлекайся от стряпни». Сделав несколько глубоких вдохов, я постарался успокоиться. Удалось лишь отчасти, но этого хватило, чтобы начать трезво рассуждать. Заложив руки за спину, я сделал круг вокруг нергала и, остановившись перед ним, задумчиво произнес, обращаясь больше к себе. «Охраняете, значит, меня? Дело хорошее, не спорю. Вот только одно непонятно. Это ваша собственная инициатива или приказал кто? Хотя, что это я? Выбор-то невелик. Либо Квинтес подсуетиться успел, либо сам лорд Ван Ферсис. И самое главное, когда вы превратитесь из старательных охранников в моих не менее старательных тюремщиков? А? Пусть отправить вестник вы не в состоянии, но получить-то вы можете?» Не дождавшись ответа, я зло сплюнул и зашагал к костру, откуда уже доносился манящий запах жарящегося мяса. Поведение нергалов не стало для меня новостью. Понятно, что эти мощные защитники оставлены не просто так. Вопрос в другом. Как скоро они получат приказ схватить меня? И как именно они его получат, чтобы успеть переиграть их? Один способ сильно расстроить повелителя у меня уже имелся. На ходу я осторожно нащупал прикрепленные к предплечью ножны с острым узким ножом. Под слоем меховой одежды оружие абсолютно неразличимо взглядом, а чтобы достать нож и вонзить его себе в сердце, мне хватит и пары секунд. Главное, чтобы удар был смертельным, и чтобы у меня достало решимости сделать это. Ну а пока мы с каждым днем все больше удаляемся от поселения, выводя его из-под возможного удара. Через пару дней я отправлю лорду вестник с парой извительных слов. Важно, чтобы он точно знал, что мы не в поселении, а дальше видно будет.